Глава 4. Кейт Ланди не дала краснокожему Майку никаких других инструкций, кроме как набрать наемников. Но мы все понимали, что он не станет скрывать случившегося. Подобного рода известия имеют обыкновение разлетаться со скоростью ветра, покуда не достигнут каждого костра, каждого ранчо во всем Техасе. Мы разбили лагерь на холме под небом Канзаса. Проплывали дни. Работы было хоть отбавляй. На четвертый день два всадника, обоих я хорошо знал, медленно приблизились к нашему лагерю. Этих суровых, вооруженных до зубов парней, встретив по дороге, послал нам на помощь краснокожий Майк. Блэдса служил рейнджером у Бигфут Уэллса, а Мигари, молодой крепыш-ирландец, воевал за французов в Седане и тоже был не новичок в военном деле. И тогда Кейт позвала Приста и Нейлора и отправила их на запад, к указанному Баниону месту. Когда она отвела их в сторону и объяснила задание, ребята, недоумевая, посмотрели на нее и переглянулись. А потом вдруг оба ухмыльнулись, и довольная усмешка не покидала их лиц, пока они не скрылись из виду. «Кон», — обратилась ко мне Кейт, — «седлайте коней и с наступлением сумерек скачите к городу». Я ждал объяснений. В городе сидели в засаде вооруженные люди. Всадники для них отличная мишень. «Но не подъезжайте ближе ружейного выстрела», – продолжала Кейт. «Убедитесь, что они вас заметили, и объезжайте город по кругу, пока не стемнеет. А потом возвращайтесь в лагерь». Да, гениально. Она решила держать их в напряжении. Заставить бросить дела и не смыкать глаз. Таким был следующий шаг в военных действиях, о которых я сам никогда не помышлял. За последние дни миссис Ланди резко переменилась. Теперь я видел в ней совсем другую Кейт. Она воевала. Воевала насмерть, с единственной целью – уничтожить город, убивший ее брата. Осмелятся ли они, в конце концов, нас атаковать? Если да, то нас слишком мало. Конечно, драки не избежать. Но не обязательно она произойдет сегодня. Однако прежде чем сесть на лошадь в тот вечер, я лично проверил, чтобы каждый положил в патронтаж не менее 50 патронов. Кейт оставалась в лагере одна. Горожане не могли этого знать. Или все же могли. Мы выехали на холм плотной группой и стали спускаться, время от времени меняя направление движения, чтобы поднявшаяся пыль не давала точно определить наши следы. Подобравшись к городу на расстояние оружейного выстрела, не спеша, мы объехали его, пользуясь преимуществами местности. То скрывались в долине, то неожиданно появлялись, оставляя неприятелю возможность самому разгадывать наши намерения. Когда сумерки сменила ночь, мы на всякий случай сделали еще один круг и вернулись в лагерь. Когда подъехали ближе, Кейт окликнула нас и, узнав мой голос, вышла навстречу. Поздно ночью она послала Мигари развести небольшой костер на холме, восточнее города, и поддерживать его некоторое время. Дни становились теплее. По ночам выли койоты. Уже должны были появиться другие стада, но никто не приближался. На седьмой день в миле от города остановился поезд и высадил пассажира с лошадью. Дельгадо возвратился с ответом на телеграммы, который послала Кейт. Он уже скакал к нам по равнине, когда поезд подходил к станции, расположенной в центре города. На следующий день южнее города появилось облако пыли и показалось большое стадо валов. Оно двигалось к ложбине между невысокими холмами, и через час мы заметили двух всадников, направляющихся к нам. Одним из них оказался Мат Полок, живший в 100 милях восточнее Тамблинг-Бэ. Это коренастый, сильный человек, вокруг которого все кипело и работа спорилась. Когда ковбой подъехал ближе, мы узнали его спутника – Харви. Харви Нугента, одного из тех, за кем отправился краснокожий Майк. Полок осадил коня и протянул руку Кейт. «Миссис Ланди, как дела? До нас дошли слухи, что у вас беда». Кейт кратко рассказала о случившемся, не забыв упомянуть об отношении горожан к уроженцам Техаса и об их девизе «Возьми деньги и поскорее избавься от них». «Что мне с ними сделать? Хочешь, я со своим стадом разнесу их городишко в щепки или поджарю их в собственном соку?» «Ты подожди, у меня есть план. Я взяла в аренду землю по обе стороны от железной дороги и хочу обнести этот город изгородью. К востоку отсюда с поезда сбросят мотки с колючей проволокой. А как быть с счетными участками? Насколько я понимаю, железной дороге принадлежат только нечетные участки». «Нет, это не так. Здесь и еще в нескольких милях, где строительство финансировалось перекрывающимися кредитами, я взяла в аренду землю по 50 центов за акр». «Ты собираешься обнести изгородью весь город?» Мат потянулся за котелком с кофе. «Черт возьми, Кейт, ты заботишься об их удобствах. У них есть законное право пересекать эту границу». «Ну, конечно, есть. По железной и грунтовой дорогам. Вдоль них они могут выходить и входить в город. Я никому не буду препятствовать. Никому, кроме стад. Ни одно стадо не ступит на мою землю». Присев на корточки у костра, я любовался Кейт. Хотя был удивлен и немного шокирован. Лишь однажды я видел у нее такое выражение лица. Это было тем утром, когда апачи убили ее мужа, увели их стадо и сожгли жилище. Тем утром, когда появился я. После того, как индейцы не без моей помощи сбежали, я вышел из-за камней. Она стояла с опущенными руками и странным неописуемым горем на лице. Так много говорящего о ее натуре. Плакала она крайне редко и без слез. Только характерная гримаса рыданий появлялась на ее лице. Будто все отпущенные ей слезы уже были пролиты, все до одной. Тогда она молча смотрела на тело мужа. А потом мальчуган выбежал из-за камней и обхватил ее ручонками. Моя лошадь неторопливо брела и остановилась напротив них. Но только через несколько минут Кейт подняла на меня взгляд. «Благодарю вас», — сказала она просто. «Примите мои соболезнования, сударыня. Жаль, что я не успел раньше». Слов утешения я не нашел. Они напали внезапно, возникли из воздуха, как привидения. Это апачи, сударыня. Мастера камуфляжа. Они окружают, прежде чем успеешь рот открыть. Я спешился и осмотрел ранчо. Поселенцы устроились возле небольшого ручья, дававшего достаточно воды, чтобы возделывать небольшой огород. И начали уже расчищать землю от камней под луг. Нижнюю часть дома выложили из камней, а верхнюю из бревен, сплавляемых по реке. Огонь уничтожил крышу, сделанную из веток и земли, а толстые деревянные стены сильно обуглились. Некоторые доски еще тлели, так что я занялся пожаротушением. Ружье Ланди осталось там, где выпало из его рук, а рядом с ним на земле лежало несколько гильз. Ему было за 30. Красивое, одухотворенное лицо. Возможно, чуток более красивое, чем того требовала окружающая обстановка. Хотя руки и несли следы тяжелой физической работы, но, очевидно, ему впервые пришлось столкнуться с такого рода занятием. Он носил дорогие щегольские сапоги, шляпу и пояс. Пошарив в его карманах, я обнаружил пару золотых монет, немного мелочи. Все сложил на камень, в кучу вытащенного из дома скарба. Взял лопату, пошел к небольшому ручейку, где росла древняя акация с искривленным стволом. Там и вырыл могилу. Для меня оставалось загадкой, почему они выбрали для своего дома именно это место. Все постоянные поселения находились далеко на восток отсюда, а апачи и каманчи чувствовали себя здесь хозяевами, не говоря уже о том, что оно не отличалась никакой особенно дикой красотой. «Завтра утром», — предупредил я, — «отправляемся в Сан-Антонио. А вы с мальчиком поедете верхом, а я пойду пешком». Она ничего не ответила. Даже когда я завернул тело ее мужа в найденный кусок старого одеяла и опустил в могилу. Даже тогда она молчала. Ну а парень мне помогал. Засыпая могилу, я прочитал несколько строк из Библии. Те, которые смог вспомнить. Мне уже приходилось хоронить нескольких человек до этого. Потом я нашел для них подходящее для ночлега место с мягким песком. Мне не очень верилось, что апачи не вернутся в первую ночь. Уставший как собака, я поставил паренька в дозор и задремал. А когда настало утро, все еще ждал индейцев. Но они, видимо, решили, что духи от них отвернулись, и так и не появились. Когда Кейтланди проснулась, костер уже горел, и вокруг разливался аромат кофе. «Подкрепитесь, сударыня», – пригласил я. «У нас впереди долгий путь, и чем раньше мы отправимся, тем быстрее доберемся до обжитых мест». Она встала, одернула платье, немного разгладила его рукой, а потом, как потерянная, смотрела развалины своего дома, могилу мужа и те немногие, очень немногие вещи, которые у них остались. В лице ее появилась суровость. «Я никуда не еду», – сказала она тихо, но очень твердо. «Сударыня, мы остаемся. Мы здесь поселились и будем жить. Нам некуда идти. Благодарю вас, мистер Дюри, за все, что вы для нас сделали». Так я познакомился с Кейт и Томом Ланди. И остался с ними жить. Сидя у костра напротив Кейт, я пытался догадаться, о чем думали горожане. Потом мысли мои переключились на обыденные дела, как продать скот, и снова возвращались к случившемуся несчастью. Они убили замечательного молодого человека, который пошел на свидание с девушкой. Правда, он нарушил местные правила, перешел улицу и ступил в квартал. Но он никому не причинил вреда и даже не помышлял об этом. Мойра, официантка из ресторана, знала, что из себя представляла эта Линда Макдональд. И Джон Блейк тоже. Да и остальные не оставались в неведении ни на ее счет, ни на счет ее отца. И каждый в глубине души чувствовал свою вину и боялся возмездия. Вот почему все они так неистово ждали атаки, а ее все не было. Ну и мы не отступали. Столб бледного дыма нашего костра и белые крыши фургонов хорошо просматривались из города и не давали им забыть о том, что случилось. Как не давало им покоя и наше странное поведение. Уже неделю город жил как осажденный лагерь, готовый к отражению нападения. Чем дольше мы медлили, тем больше становилось беспокойство горожан, доводя их напряжение до предела. Дела приходили в упадок, поскольку в маленьком городке трудно найти бизнес, не требующий выхода на внешний рынок. Появилось всего лишь еще одно стадо, и деловые люди уже должны были осознать, что им угрожает свертывание выгодной торговли. О чем же все-таки думали там, в городе? Что они собирались делать? Чего ожидали? Утром 8-го дня мы заметили два покидающих город фургона, движущихся на запад. Кейт взяла у меня бинокль, чтобы получше разглядеть беглецов, и вернула со словами: «Банион уезжает». Мы видели, как люди, стоявшие на улице, провожали его взглядом. Мат Полок погнал стадо на восток, взяв с собою половину своих ковбоев, а остальных он оставил нам, в помощь. Мясом мы тоже были обеспечены, поскольку Мат дал нам несколько коров, а я еще и подстрелил бизона. Утром 10-го дня прибыли первые фургоны. Один из них был с припасами и тысячами патронов. Еще три больших грузовых доставили колючую проволоку и опорные столпы. Тут же закипела работа. Специально отряженная команда села в фургоны на ходу, разбросала столбы по местам. После того, как их установили, Вдоль них стали натягивать проволоку, закрепляя ее гвоздями. 80 работников с парой смен лошадей быстро возводили такие ограждения на непересеченной прерии. Все утро горожане не спускали с нас глаз. В полдень на тропе появился Джон Блейк, одетый в свой черный суконный костюм. Подъехав поближе, он остановился и внимательно оглядел сооружение. С нами был профессиональный наемник Харви, участник трех междоусобиц в Техасе и, пожалуй, дюжины стычек с индейцами. Блейк хорошо его знал. «Как дела, Джон?» – весело поприветствовал его Харви. «Слышал, что ты где-то в этих краях». «Вот уж не ожидал встретить тебя на строительстве ограды, Харви. Кстати, что это? Защита от снега?» Харви хмыкнул. «Плохой город ты выбрал на сей раз, Джон. А ограда стоит на земле, которую миссис Фланди взяла в аренду у железнодорожной компании». Блейк еще раз тщательно осмотрел ограду и все понял. Развернув лошадь, он поскакал на холм, к фургону Кейт. Мы наспех соорудили ей палатку от солнца, в которой она сидела и наблюдала за работой. «У нас есть горячий кофе, Джон», – предложил я. «Легкий, отстоявшийся». Он остановил коня и молча смотрел на изгородь. «Думаю, не стоит спрашивать, кому теперь принадлежит земля с другой стороны города. Арендовать сейчас участок с одной лишь стороны не имело большого смысла, не так ли?» «Да, оба участка теперь наши, Джон. И еще на западе и на востоке». «Но вам таким образом не удастся закупорить город как бутылку», – возразил он. «Город в бутылке». В моем голосе чувствовалось удивление. «Ну кому надо заниматься такой ерундой? Впрочем, все желающие могут его покинуть». Поставив чашку, я продолжал. «Давно хотел тебе сказать, там немного западнее, есть новый город, Хикамор. И, кстати, там как раз нужен начальник полицейского участка. Почему бы тебе не съездить и не посмотреть на него?» «Это на западе?» «Ну, точнее, на юго-западе. Немного ближе к тропе из Техаса. Там хорошее пастбище, много воды». «А, так вот в чем дело». «Да, Джон». Он искоса посмотрел на Кейт, которая невозмутимо наблюдала за тем, как натягивали проволоку. «Сударыня», – обратился он, – «миссис Ланди». «Да?» «Сожалею, но я ничего не мог сделать. Ничего. Поверьте, я никогда бы не поднял револьвер против этого мальчишки». «Я знаю, Джон». «Вы собираетесь задушить город, сударыня? А в нем есть неплохие люди». «Да, но они убили моего брата. Это же Макдональд и его подонки, сударыня». «Но чем провинились остальные?» «Они могут уйти. Дорога открыта. И они уже проезжали по ней сюда. И если уж на то пошло, то есть города, расположенные удобнее. Возле них больше воды». «Вы мужественная женщина, мэм». На это Кейт отвела глаза. «Кто я?» «Этот мальчишка был моим братом. Он был почти моим сыном. Мой муж относился к нему как к своему сыну. И Том взял имя моего мужа. У меня кроме него ничего не было в этой жизни, Джон. И вот они забрали его у меня. Застрелили на улице, как собаку. Такой город не заслуживает чести жить. Он умрет». Полицейский встал. «Они будут драться, сударыня. Выкинут вас из страны. Или уничтожат». «Нет, не думаю», – ответила Кейт. «Я взяла эту землю в аренду. У меня есть полное право здесь быть и обносить ограждением все, что я сочту нужным. Я никого не лишаю права ходить через мою землю в любом направлении. Однако ни одно стадо не пересечет границу моих владений». «Но город строился для того, чтобы поставлять скот. Он не сможет без него жить». Кейт улыбнулась. «Да, мистер Блейк. Я рада слышать это от вас. Хотелось бы видеть их подлые лица, когда они осознают, что произошло. Они не думали о возмездии, когда убивали моего брата. И Рон Макдональд не думал о нем, когда столь непочтительно отзывался о Техасе». Джон Блейк ухмыльнулся. «Я видел, Джон, как ты разговаривал с Харви», – сказал я. Оказывается, ты знаешь его. Я тоже. А те ребята в городе могли о нем ничего не слышать. Тебе стоит рассказать им про него. А с Блэдса и Мигари ты тоже, наверное, встречался. Краснокожий Майк отправился в Техас, чтобы привезти сюда пару дюжин крепких парней. Мы ждем нападения, Джон, и даже готовимся к нему, не нарываясь. Джон резко повернулся, набычился, и лицо его исказило гримаса негодования. Вы тащите сюда толпу головорезов, и при первой же возможности траву зальет море крови. В этот момент я вспоминал Тома Ланди, такого юного, гордого. Вспоминал его дерзкий вызов, тупости и злобе. Индейцы верят, заметил я, что когда умирает молодой вождь, то он должен унести с собой в загробный мир сотню вражеских скальпов, чтобы ознаменовать там свое появление. Мне никогда не нравились подобные идеи, но передай тем, кто размахивает оружием, чтобы сидели смирно или убирались отсюда. Но если они пойдут на проволоку, мы встретим их пулями. Блейк развернул коня и повел его вниз. А немного погодя, Кейт спросила. «Кон, они нападут на нас? Как думаешь?» «Да, Кейт», — ответил я.